Дома меня ждала встревоженная Настя. «Случилось чего? С позаранку в Кремль к царю вызвали. Я уж испугалась, не случилось ли чего?» Я как мог ее успокоил, объяснил, что по велению царскому надо ехать в Швецию, короля их не влечить. «Не ездил бы ты, Юра, вон еле ноги из плена ихнего унес, ну как припомнят». «Ага, знала бы она еще и про шведские корабли, которые я слегка попортил. Ладно, собираться надо». Утром к шведскому посольству меня отвез Сидор на воске. Перегрузили вещи в шведскую карету, поставленную на полозья. Я обнял на прощание. Посольский поезд был велик. Три кареты на полозьях. Дюжина простых саней, шведские кавалеристы, человек 10. Обоз растянулся на квартал. Было морозно, снег поскрипывал под полозьями, на деревьях лежал толстый слой снега. Декабрь вступил в свои права. Оба посла ехали в своей карете. Я ехал в карете один, смотрел на заснеженные русские просторы, спал да скучал. Относились ко мне с подчеркнутым уважением. За стол садили с послами. На постоялых дворах каждый посол, как и я, спали в отдельных комнатах. Вот и Либава, порт. У берега был лед, но само море еще не замерзло. А может, он в этих местах льдом и не покрывается? Я не знал. В конце концов, я не моряк. Подъехали всем обозом к судну, начали грузиться. Что-то в облике посудины мне показалось знакомым. «Ба! Да это же наш преследователь, что пытался нас догнать и утопить у островка, когда мы с купцом Григорием утекли из шведского плена». Сердце ёкнуло. А вдруг узнают, кто им на хвост соли насыпал? А вообще-то, скорее всего, знают. Документы путевые у шведов остались. Другой вопрос. Капитан был Григорий. Судно его, причем здесь лекарь. Я успокоился. Вещи мои были перенесены в каюту. Как только погрузились послы, корабль отчалил. Быстро темнело. На штурман хорошо знал дело, и мы шли под всеми парусами. Свинцовые волны били в обшивку с левого борта, брызги летели над палубой, осаждаясь и замерзая на бантах, поручнях, мачтах. Вечером за мной пришел посыльный и пригласил на ужин. Меня проводили в капитанскую каюту на корме. За столом уже сидел капитан в шведской военной форме черного цвета, с бородой, лет 40. Лицо властное, умное. Я вошел, кивнул головой, пожелал всем доброго здоровья. Все с любопытством уставились на меня. Обстановку разрядил посол, указал стул напротив капитана. Обслуживающие нас вестовые принесли еду: жареное мясо, вареную рыбу, соленые огурцы, квашеную капусту, вино. В тишине поели, послы откланялись и ушли. Я тоже не собирался задерживаться и только встал, чтобы уйти, как капитан попросил задержаться. Ну вот, началось. И точно, — капитан спросил, — не вы ли Юрий Кожин, лекарь? Я кивнул. Вы попадали в плен на купеческой ладье и удачно сбежали? Я кивнул. Что говорить, он и так много знает. Вы достойный противник, Кожин, не только лекарь. Я собирал все сведения, сначала о купце, а когда выяснилось, что побегом руководили вы, то и о вас. От меня никто не уходил. Судно быстроходное, команда обучена, вооружение мощное. Как вам это удалось?» «Все офицеры корабля с интересом выслушают ваш рассказ. Зла мы не держим. Вы оказались хитрее, знать и не всегда были лекарем. Есть и воинская сноровка. В бою не всегда побеждает сильнейший, вы тому пример». «Ну что же, хотят знать, можно и рассказать. Дело прошлое, с корабля меня вряд ли выкинут. Я начал с того, как мы с ладьи взяли бочки с порохом, вплавь привязали их у пера руля на шведском фрегате и взорвали. Офицеры, которые внимательно слушали, тут же задали вопрос: а как в воде удалось поджечь фитиль? Я достал из-за пояса пистолет. Мы брали с собой разряженные пистолеты, поджигали фитиль искрами от замка. Офицеры шумно заговорили друг с другом на шведском. Далее в разговор вступил капитан. «А как удалось отмерить длину фитиля?» «Я сделал фитили из бумаги, набил их плотно порохом, один фитиль зажег и засек время». Далее мы долго разговаривали. Офицеров в основном интересовали технические подробности. В ходе самого боя они участвовали. Их интересовало, почему мое оружие так далеко и точно стреляет. По моему разрешению, вестовой принес из моей каюты штуцер. Когда я расчехлил его, офицеры внимательно стали его рассматривать, отмечая новинки, прицел, нарезной ствол. И как далека и точна стрельба из него! Можно попасть в голову на 1000 шагов. О, гуд, зэр гуд! Офицеры попросили подержать оружие, долго рассматривали. Наконец капитан усадил офицеров, я зачехлил штуцер. «А как удалось так ловко нас подловить?» Я рассказал, что во время боя надо думать, мысленно ставя себя в положение противника, стараясь предугадать его шаги и действия с тем, чтобы опередить их. Капитан достал из шкафчика бутылку, разлил по кубкам вино, провозгласил тост за достойного уважения противника, у которого он лично многому научился. Офицеры встали, каждый старался чокнуться лично. Выпили, ну, я тоже не отказался. — Коржин, — обратился ко мне капитан, — я бы с удовольствием зачислил вас офицером на свой корабль. Не хотите ли подумать? Я отказался, сославшись на то, что я лекарь, а не воин, и мне больше нравится лечить, а не убивать. «Судя по тому, что вас сопровождают послы, и вы будете лечить нашего короля, это неплохо получается у вас. Я, как капитан и офицер моего корабля, с удовольствием сделаю все, чтобы вояж доставил удовольствие». Мы раскланялись, я отправился в свою каюту. Время было уже позднее, выпитое вино приятно согревало тело, и я быстро уснул.